10. Алан прошел к двери с надписью «Выход», стараясь вести себя как можно тише, готовый в любой момент услышать возмущенный окрик напарницы мисс Хендри. Но единственным человеком, который с ним заговорил, была маленькая девочка. Она стояла на пороге своей палаты, и ее светлые косички свисали на куртку поблекшей фланелевой пижамки. Она прижимала к груди одеяльце, старое и любимое, судя по его потертому виду. Она была босиком, ленточки в косичках перекрутились, а глаза на измученном худеньком личике казались огромными. Эта девочка знала о боли гораздо больше, чем должен знать ребенок. «У тебя есть пистолет?» — сказала она. «Да». «У моего папы тоже есть пистолет». «Правда?» «Да. И побольше, чем у тебя. Самый большой в мире. А ты Бука?» «Нет, милая», — сказал он и подумал. «Настоящий Бука сейчас где-то в городе». Алан толкнул дверь в конце коридора, спустился вниз и вышел в сгущающиеся сумерки. На улице было тепло и душно, как летом. Стараясь не срываться на бег, он поспешил к парковке. На западе, в стороне Касл-Рока, гремел глухой гром. А он забрался в машину и сразу схватился за микрофон. «Первый вызывает базу. Прием!» В ответ треск безмозглой статики. «Чертова гроза! Может быть, по заказу Буки?» — прошептал внутренний голос. Алан невесело усмехнулся. Он еще раз вызвал управление, потом попробовал докричаться до полиции штата в Оксфорде. Они ответили громко и четко. Диспетчер сказал, что в окрестностях Касл-Рока бушует гроза, и связь в этом районе нарушена. Даже телефоны работают с перебоями. «Хорошо, тогда свяжитесь с Генри Пейтоном и скажите ему, чтобы он задержал человека по имени Лиланд Гонт. Для начала как свидетеля. Гонт, Г как Гарри. Как слышно, прием». «Вас понял, шериф. Гонт, Г как Гарри. Скажите ему, что по моим подозрениям, Гонт может быть как-то причастен к смертям Нетти Коп и Вильмы Ержик». «Понял. Тогда конец связи». Он вернул микрофон на место, завел машину и поехал обратно в Касл-Рок. В окрестностях Бриджтона он свернул на стоянку у магазина и позвонил в управление по телефону. После двух щелчков автоматический голос сообщил, что этот номер временно недоступен. Прежде чем выехать со стоянки, он опять прицепил на крышу синий пузырь мигалку, а уже через полмили его протестующий дребезжащий Форд делал уже 75 миль в час.